Глава вторая. В дворцовой церкви Белого Бога яблоку негде было упасть. Потому налитые фрукты лежали в больших чашах слева от алтаря. Их сладкий, душистый аромат смешивался с запахом пота и одежды, долго пролежавшей в сундуках. Любимый праздник всего люда — яблочное благословение. Как принято в народе, а в церковном календаре — благодать Бога Исаии. Праздник, когда воздавали почести Белому Богу за богатый урожай и просили о теплой зиме и весне, а затем угощались яблочными пирогами и вином из этих фруктов. Церковь поражала фресками и красотой витражных окон. Хор пел, голоса сливались в слаженные многоголосья. Орган для девушки стал открытием, его звучание вызывало трепет в сердце. Архиепископ Родрик службу вел уверенно и чинно. Его мелодичный голос было приятно слушать. Как и на приеме в Вестдаленской резиденции короля «Жемчужный остров», что-то в лице священнослужителя вызывало подспудное чувство. У него обычное лицо, волевой рот, прямой нос, худощавые выступающие скулы, но было в нем какое-то неуловимое несоответствие. Ида, забыв о богослужении, принялась изучать священника. Внешне все было безупречно. Незаметно для себя девушка прибегла к внутреннему зрению. Магия бурлила где-то под сердцем. Архиепископ как будто почувствовал ее интерес и посмотрел девушке прямо в глаза. Она испугалась и оборвала нити, тянущиеся от девушки к отцу. Потупилась. Лишь потом Ида поняла, как это было глупо, ведь архиепископ не обладал магией и не мог почувствовать воздействие. Однако снова перейти на глубинное зрение было слишком тяжело энергетически, поэтому пришлось довольствоваться уже увиденным. Старший епископ жил как будто под двумя личинами. Это было сложно объяснить и еще сложнее показать. Ида решила отложить вопрос двуликости священнослужителя и вернуться к службе. Когда прихожане начали расходиться, девушка нашла в толпе министра тайной канцелярии и передала просьбу о встрече. Лэрд понятливо кивнул и быстро отошел в сторону. После обеда Ида гуляла с Густавом в саду среди уже увядающих клумб. Лэрд Вайнер по своему обыкновению подошел бесшумно, появившись будто из пустоты. Девушка собрала свои умозаключения в единую цепочку и решилась на рассказ. «Я пребываю в больших сомнениях», — Ида оглянулась на деревья, начинающие бледнеть после краткого буйства пышного, золотого и багряного убранства. В саду гуляли лишь несколько человек, да и те заняты своими мыслями и делами. «Архиепископ Родрик, с ним что-то не так». Выражение невозмутимости на лице министра сменилось удивлением. «Очень неожиданно». «Я заметила странности еще в Вестдалене, а вчера попыталась посмотреть на него внутренним зрением. У него словно две личины. Не понимаю, как такое возможно». «Приглядимся. Никому нельзя доверять». Поблагодарив Иду за информацию, он удалился. Густав запыхался и раскраснелся, убегая от белого щенка с громким хохотом. Эти двое явно нашли друг друга. Сложно отрицать. Жизнь весьма хороша, когда ценишь простые, повседневные мелочи. Наступил день выезда на королевскую охоту. С утра во дворце царила непривычная суета, и Ди очень не хотелось ехать. Мысль о том, что, возможно, эта прогулка среди осенней природы в нежаркую погоду, последняя в этом году, немного приободряла. Девушка безумно скучала по лесу, он был частью ее существа. С ранней весны до поздней осени голоса и смех деревенских детей звучали под кронами деревьев. Шелест листьев, дуновение ветра, приправленного разномастьем, вкус первой земляники на языке, укусы комаров и муравьев, ощущение настоящей жизни и тихого умиротворения. Ухающее чувство свободы и легкости в груди, когда во весь опор бежишь по тропинке, почти не касаясь ее. Воздуха так много, что начинаешь пьянеть. Ида села в одну карету с Густавом. На противоположном сиденье сидели еще две няни, Равена и Оливия. Иде приходилось общаться с ними по службе, но особых дружеских отношений не завязалось. Две фрейлины дружили между собой и были похожи внешне, темноволосые, кореглазые, их поведение всегда отличалось сдержанностью и манерностью. Несмотря на наличие рессор, карету потряхивала. Ида сжималась от каждого толчка. Пейзажи за окном радовали многообразием. Ласковое осеннее солнце мягко освещало полянки и готовившиеся ко сну деревья. Хвойные растения чуть потемнели, готовясь к холодам. Спустя час пришлось пересесть на коней, карета осталась на опушке вместе с кучером. В конце концов мужчины отъехали вглубь леса, женщины, возглавляемые королевой, расположились на красивой полянке недалеко от обрывистого берега порожистой реки. Ида сидела, поджав под себя ноги, и наслаждалась теплым медовым напитком на смородиновых листьях. Жизнь заиграла новыми красками. На поляне бегали Густав и принцессы, наслаждаясь неожиданным приключением. Няни, три личные фрейлины, королевы, в том числе и Марка, и несколько слуг неустанно наблюдали за ними. Стражники стояли у лошадей, о чем-то негромко переговариваясь. Королева была в прекрасном расположении духа, шутила и угощала Лэртов и Лэри пирожными и пирогами. Иде она нравилась. В ней не было ни капли надменности. Она с первой встречи располагала к себе людей. Ее облик не казался примечательным. Слегка вытянутое, заостренное лицо, голубые глаза, окаймленные короткими густыми ресницами, светлые волосы и стройная фигура. Королева на миг присела рядом с Идой и невесомо положила руку на ладонь девушки. «Как вы? Освоились, моя дорогая? Густав так тепло о вас отзывается. Надеюсь, вы останетесь на службе и дальше». Ида почтительно поблагодарила ее величество. «Благодарю вас. Мне очень приятно служить вам и вашей семье». Королева кивнула. «Если у вас возникнут проблемы, не стесняйтесь обращаться лично ко мне». Ее величество тепло улыбнулось и перешла к другой девушке. Ида, еще утром не желающая ехать на охоту, постепенно расслабилась и подставила лицо осеннему солнцу, нежно ласкающему кожу теплыми лучами. Лес притих, изучая чужаков, вторгнувшихся на его территорию. Девушка мысленно попросила у него прощения за то зло, которое присутствующие хотели ему причинить. Ноги затекли, и Ида встала разогнать кровь в онемевших конечностях. Из леса начали доноситься громкие мужские голоса, а через несколько мгновений процессия появилась у края поляны. Шестеро тащили большого оленя. Животное свесило голову на бок, у его ноздрей запеклась струйка крови. Девушке стало дурно, в груди нестерпимо жгло. Сквозь пелену, застилающую глаза, она увидела короля и министра тайной канцелярии, беседующих о чем-то. Следом за ними шли мужчины, из которых девушка знала только Рикарда Фальта. Девушка, не желая видеть разделки животного, отошла к бурной реке и принялась смотреть на воду. В деревне она никогда не присутствовала при забое скота. Мама Грета, замечая чувствительность воспитанницы, отсылала ее заниматься другими домашними делами. Мужчины за спиной смеялись, давали друг другу советы. Через некоторое время до Иды донёсся запах готовящегося мяса, но дожариться ему в этот день было не суждено. С края поляны послышались крики и звуки боя. Девушка обернулась и увидела, что один из стражников лежит на земле, а четверо ведут бой с хорошо вооруженными людьми с закрытыми тканью лицами. Неизвестные явно выигрывали. На поляне началась неразбериха. Дамы кричали, мужчины и стражники пытались как-то скоординировать свои действия. Про Иду все забыли. Она так и стояла, застыв изваянием на берегу. Женщины и детей посадили на лошадей и попытались увести с места боя под прикрытием отстреливающейся стражи. Мужчины отбивались холодным оружием от напавших невесть откуда наемников. Девушка успела лишь краем глаза заметить, как на нее наводит арбалет один из незнакомцев. В следующее мгновение ее обнял внезапно возникший сбоку мужчина и вместе с Идой спрыгнул в воду. Вода сомкнулась над головой, превратив все вокруг в бешеную круговерть. Девушка чувствовала, как чужие руки крепко держат ее за талию, ощущала болезненные удары о каменистое дно, иногда удавалось оказаться на поверхности и глотнуть живительного воздуха. Мужчина пытался приблизиться к берегу, но в бурном течении у него ничего не выходило. К тому же Ида хаотично гребла ногами и свободной рукой, а второй вцепилась в одежду мужчины так крепко, что пальцы разжать можно было, лишь сломав. Все это не способствовало освобождению, а в сочетании с обрывистым глинистым берегом делало спасение почти невозможным. Хрипловатым от кашля, смутно узнаваемым голосом мужчина попросил успокоиться. «Рикард», — с непонятной радостью подумала девушка. Не сразу Иде удалось расслабить тело, отдавшись на волю течения. Казалось, прошла целая вечность, пока их вынесло на широкое мелководье. Непросто было идти к берегу, преодолевая сопротивление реки и собственных, отяжелевших тел. Рикард распластался на холодных камнях, и до мгновением позже рухнула рядом. Какое-то время они просто лежали, тело било дрожь, и девушка поняла, что если не найти источник тепла, они замерзнут насмерть. Приняв сидячее положение, девушка посмотрела на Рикарда. Он свернулся в клубок и мелко дрожал. По левому рукаву белой рубашки под коротким распахнутым плащом расползалось красное пятно, не предвещающее ничего хорошего. Ида неуверенно позвала мужчину по имени. Рикард сел. Лицо его было белым от холода и боли. Он прощупал плечо, поковырялся в ране, ничего не нашел и удовлетворенно сказал: «Помоги мне». Ида бросилась к раненому инженеру. Не без труда ей удалось оторвать от расправленного подола мужской рубашки широкую полосу материи и перевязать рану. Болт прошел на вылет, и слава белому богу не задел ни кость, ни крупных сосудов. Руки девушки с трудом завязали на кривоватые повязки узел. «Надо разжечь костер, но у меня ничего нет», — Ида не узнала свой голос, жалкий, севший. «Да уж, это вопрос выживания», — пробормотал Рикард. «Поищи сухой травы, трухи, а я найду дрова». Через полчаса они сидели вплотную к дымящемуся костру. Части одежды молодые люди развесили на палках вокруг. К счастью, у Лерта нашлась линза, чтобы развести огонь. Ида сделала несколько попыток разжечь его самостоятельно, но так и не сумела воспользоваться магией. Жалкие и мокрые они сидели, нахохлившись. Да, вид в одном нижнем белье был крайне неприличен, но нужда не знает церемоний. Ида осталась лишь в полупрозрачной сорочке, а Лерт Фальт в плотных штанах. Девушка смущалась смотреть на обнаженный торс мужчины, но отметила его привлекательность. Рикард угрюмо изучал огонь. Босые ноги он прижал к телу и обхватил колени руками. «Высушим одежду, и нужно искать убежище. Ночи слишком холодны, чтобы ночевать под открытым небом, а унесло нас далеко. Где-то здесь должна быть охотничья избушка, если память мне не изменяет, а карты не врут». Через пару часов они отправились вглубь леса. Одежда так и не просохла, но и мокрой не была. Желудок урчал, внутренности мстительно скручивала спазмом. Иде нечем было успокоить возмущенный живот, ужин сегодня не предвиделся. Девушка поравнялась с Рикардом, идти рядом не получалось, слишком узко. Кочки, деревья и плотные кустарники остервенело цеплялись за подол, намереваясь прорвать ткань. Хорошо, что Ида надела горчичное платье из тяжелой плотной ткани. «Кто это был? Нас явно хотели убить». «Не знаю». Рикард продолжал шагать. «Думаю, это враги короля. Последнее время в королевстве много желающих отстоять свои интересы. И правитель является препятствием у них на пути. Возможно, они хотели убить тебя, но этот вариант я считаю менее вероятным». На сердце Ида похолодело. Одно дело похитить, использовать в своих целях, но убийство. А ведь она была близка к смерти, как никогда раньше. Наемник явно не намеревался оставлять девушку в живых. Рикард продолжил. «У неизвестных был шанс расправиться с тобой, когда ты отправилась на свидание с Лермонтом. Однако они им не воспользовались. Следовательно, убийство не было самоцелью. Более чем уверен, за тобой следят не только люди Алластера». Ида возмутилась. «Это было не свидание, и я удивлена, что вы осведомлены о моей личной жизни». Ида специально сделала упор на слово «вы», намекая на фамильярность Лерта. Рикард усмехнулся одними губами. Его зеленые глаза оставались серьезными. «Боюсь, Лермонт постарался сделать вашу прогулку достоянием общественности. Остальное сделали злые языки. Знать с удачей о том, нашел ли лэрд Лермонт Фальт себе очередное юное развлечение или все-таки намерен жениться на племяннице Блэкстоуна, к слову, одного из самых богатых людей страны. Какие глупости! Я не давала никаких поводов Лермонту. Вы не могли не понимать последствия вашей прогулки вдвоем. Поразмыслив, Ида осознала. Пожалуй, пробелы в образовании сыграли с ней злую шутку. Гулять в обществе неродственного мужчины, незамужней девицы, без компаньонки недопустимо в высшем свете. Находиться в одиночестве Лэри даже в своих покоях немного неприлично. Возможно, по этой причине домоправительница при первой встрече с новой няней сделала акцент на отсутствие у Иды камеристки. Для девушек высокого происхождения одиночество было неприлично. Лишь гувернантки и девушки из обедневших родов обходились без личных помощниц. Девушка решила по возвращении во дворец переговорить с Лермонтом и прояснить возникшее недопонимание. Она лишь пробормотала вслух. «Вероятно, мне следует извиниться перед Лермонтом». «Это ему необходимо просить у вас прощения. Он не мог не понимать последствий своего предложения, вопиющее легкомыслие с его стороны». Выражение лица молодого Лерта стало жестким. Ида поняла, отношения между братьями полны противоречий. Маловероятно, что небольшое недоразумение могло стать причиной раздражения. Большую часть времени они шагали в молчании, время от времени перекидываясь парой фраз о своем нынешнем незавидном положении. Продрогнув до костей, Ида начала шмыгать носом и отчаянно чихать. Она давно уже бросила попытки привести себя в порядок. Подол платья был в разводах от воды и грязи. То тут, то там к ткани прицепились засохшие репейные колючки. Прическа развалилась еще в воде. Подсушив волосы, девушка кое-как свернула их в узел и закрепила на затылке. Они никак не желали желать в незамысловатой прическе, постоянно выбиваясь. Передние пряди завелись и выглядели неопрятно. «Подайте на пропитание хромому, убогому, кроволишенному», — не без доли сарказма подумала девушка. Во время прогулки по городу она видела немало попрошаек. Плотнее закутавшись в пальто, Ида ускорила шаг. Влажные сапожки натерли мозоли на ногах, и при каждом шаге издавали неприятный скрипящий звук. Рикард, несмотря на ранение, шел быстрым размеренным шагом. Если и сетовал на судьбу, то только мысленно, исключительно незаметно. К закату они выбрались к лесной избушке. Приземистый сруб почти врос в землю. Маленькое окошко было закрыто ставнями. Юноша открыл дверь, пригнулся и заглянул внутрь. «Сыро, но есть печь». Ида вошла в комнату и огляделась. Помещение было маленьким и темным. В проходе она и Рикард стояли, почти соприкасаясь друг с другом плечами. У двери находилась маленькая печь из камня. По двум стенам располагались широкие лавки, застеленные шкурами. У окна небольшой стол. В потолок вбиты несколько кривых гвоздей с висящими на них небольшими плетеными мешками и инструментами. За избушкой под небольшим навесом лежали сухие дрова. Огонь в оцаревшей печи разжегся не сразу, но, поупрямившись, осветил ярким светом темный сруб. В одном из мешочков под потолком обнаружилась дикая мята. Через полчаса подсохшие скитальцы сидели за столом, пили теплый отвар, заваренный на родниковой воде, и грызли найденные в избушке старые сухари. Похоже, здесь никого не было с самой весны. Рикард натаскал дров на ночь, Ида прилегла на лавку и накрылась своим пальто. Волчья шкура, застилающая лавку, пахла сыростью и пылью. Молодой Лерт затеплил стоящую на столе лампадку с маслом и размотал набухшую кровью повязку. Мужчина болезненно сморщился. Девушка из своего уголка украдкой наблюдала за ним из-под опущенных ресниц. Лицо его было уставшим и осунувшимся, на щеках появился румянец. Рана кровоточила, плечо начало опухать. Он привалился спиной к стене и закрыл глаза. Ида тихонько встала, сняла кипящую воду с печи и разбавила ее холодной в деревянной миске. В одном из карманов своего пальто она нашла носовой платок, он был мокрым. Девушка обдала его кипятком, чтобы убрать прилипшую грязь, и осторожно прикоснулась к ране кусочком ткани. Рикард открыл затуманенные глаза. Ида отдернул руку, она видела испарину на его лице, чувствовала исходящий от него жар. «Я помогу тебе, очищу рану и оттяну грязную кровь». Мужчина не выразил протеста. Весь день он терпел боль, сейчас у него не осталось сил. Лэри поднесла руку к ране, остановив ее на расстоянии 2 пальцев, она сосредоточилась. Она сильно переживала, что магия не откликнется, но живительное тепло, идущее от области сердца, устремилось кончиком пальцев. Силы не предала, не оставила в трудную минуту. Кровь тонкой струйкой потекла по истерзанной железом руке. Ида торопливо вытерла ее и наложила на прочищенную рану свежую повязку. Рикард тяжело поднялся с табурета и пошел к своей лавке. «Спасибо», — сказал он и лег на здоровую сторону, тихо застонав. «Не знал, что ты так умеешь». Ида смущенно отвела взгляд от его лица, высвеченного огнем лампадки. Темные брови в оранжевом свете стали еще темнее, на щеках пролегли длинные тени от ресниц, мокрые от жара волосы прилипли ко лбу. «Я могла бы прижечь рану, но не хочу запирать заразу в твоем теле». Рикард долго молчал. Девушка уже решила, что он уснул, но мужчина едва слышно произнес: «Какие удивительные способности. Мне повезло, что рядом оказалась именно ты». Ида, как человек, не привыкший к комплиментам, начала оправдываться. «Если бы я не растерялась, тебя бы не ранили, и нам бы не пришлось купаться в ледяной воде». «Ты не понимаешь. Ничего не понимаешь». Ида долго ждала объяснений, но на этот раз Рикард действительно уснул. Девушка подкинула дрова в печь и свернулась калачиком на шкуре, целиком спрятавшись под пальто. Усталость и страхи угасшего дня сделали свое дело, сон пришел мгновенно. Утром Ида проснулась раньше Рикарда. Он разметался по кровати, спал беспокойно и стонал, но не просыпался. Девушка на носочках вышла за порог. На улице промозгло, не было ни дождя, ни росы. День оказался солнечным и обещал быть по-настоящему теплым. Птицы настороженно молчали, видимо, изучая возникшую в их владениях чужачку. Лэри полюбовалась природой, сходила за водой с котелком к лесному ручью и растопила печь. Волосы на голове сбились в колтун. Присев на лавку, Ида попыталась расчесать их пальцами. Рикард просыпался тяжело. Сев на лавке, он спрятал лицо в руках. Собравшись силами, молодой человек встал и, пошатываясь, подошел к столу, взял кружку с остывшим вчерашним отваром и жадно выпил до дна. Его лихорадило, волосы слиплись. Выходя на улицу, Лэрд сильно ударился головой о притолку. Вернувшись обратно, он буквально рухнул на лавку. «Мне нужно немного полежать. Я встану». Ида потрогала лоб обессиленного мужчины. Он был раскаленным, как тигель с железом, поставленный в горнило. «О, бог Исайя, что же нам делать, ты весь горишь?» Рикард не ответил. Он находился в бреду, на грани сознания. Ида чувствовала это своим обостренным восприятием. Девушка пребывала в смятении. Сев на колченогий табурет у стола, она обхватила себя за плечи и начала бесцельно раскачиваться из стороны в сторону. Ида знала, что главное — это сбить жар. Порой люди сгорали не от болезни, а от самой лихорадки. Это она помнила точно. Мама Гретта всегда раздевала болеющих детей и протирала водой. Лэри вскочила, оторвала от своей сорочки широкую ленту материи и, немного смущаясь, стянула с Рикарда рубашку. Это было сложно. Голова мужчины безвольно висела, руки казались отяжелевшими. Штаны она целомудренно решила не трогать. Рана почти не кровоточила, но начала гноиться, рука опухла до кончиков пальцев. Произошло то, чего Ида боялась больше всего. Зараза разнеслась по крови. Отчаяние накатило удушливой волной. Сегодня они никуда не смогут уйти, а завтра будет слишком поздно. Промывая и очищая рану магии, Ида старательно отгоняла предательскую мысль. А не бесполезны ли все ее усилия? Устыдившись, она с нарастающим упорством протирала руки, лицо и грудь Рикарда водой. Он сильный, еще непонятно, кто выиграет эту схватку. Так она сидела, пока не затекла спина. Девушка подкинула дрова в печь, сходила за водой и снова уселась напротив Рикарда. Он был красив даже в таком беспомощном состоянии. Обычно строгое лицо стало мягче. День неумолимо клонился к закату, а улучшений не было. К вечеру Рикард впал в беспамятство. Не питая особых иллюзий, опустошенная борьбой с убивающей лихорадкой, Ида приняла мысль, что грядущая ночь станет для Рикарда Фальта последней. Девушка не собиралась спать, но усталость взяла свое. Ночью Ида так и не поняла, что ее разбудило. Рикард не шевелился, но Лэри, прикорнувшая на краю его постели, чувствовала исходящее от него тепло. Он все еще боролся. Из маленького оконца сочилось синеватое свечение. Первая мысль была о луне, но свет имел другую интенсивность и цвет. Девушка кинула обеспокоенный взгляд на Лэрта, вышла наружу и бесшумно затворила дверь. Свечение исходило от ближайших сосен, и Ида на негнущихся ногах прошла мимо деревьев, кустарников и оказалась на небольшой лесной полянке. В центре, вокруг светящейся голубым сферы, сидели три неведомых существа с длинными волосами. Они были похожи на людей, но более высокие. Кожа с голубоватым отливом развеивала сомнения в нечеловеческом происхождении. Существа пели красивыми гортанными голосами, и Дуани заметили. Неземное создание, сидевшее к Эди спиной, обернулось и улыбнулось осторожно приближающейся девушке. Лэри не поняла, что означала эта улыбка, но отметила острые длинные зубы, выглядывающие из-под тонких губ. За несколько мгновений она вспомнила все народные сказки, прочитанные и когда-либо услышанные. В них герои при встрече с иномирными существами всегда стремились проявить почтение. Девушка склонилась в глубоком поясном поклоне. «Приветствую вас, прекрасные существа иномирья! Позвольте разделить с вами тепло вашего очага». Создание, одарившее Иду улыбкой, оказалось женского пола. Под длинными волосами была видна небольшая грудь. В кругу сидели существа обоих полов. Мужчины и женщины почти не отличались друг от друга. Надеты на них были лишь набедренные повязки. Глаза синие, как и остальное тело, напоминали бриллианты, в которых бесконечно горел танцующий огонь. «Сядь к огню, дитя человеческое!» Ида осторожно расположилась между двумя мужчинами напротив говорящей женщины. Создания тихо переговаривались между собой на незнакомом языке с большим количеством гласных звуков. По мере развития разговора они все чаще смотрели на Иду. Видимо, создания о чем-то договорились, поскольку женщина, прервав разговор с сородичами, обратилась к девушке. «Ты последнее дитя наших детей. Земля Ньерт давно ждет тебя, дева с черных холмов». Сердце пропустило удар. Они знали ее каким-то неведомым образом. «Вы знаете меня?» «О нет, мы не знаем тебя как человека, но твоя суть нам знакома. Мы вели твой дух, скрывали от глаз, ждали. Дитя человеческое из Ньерт, ты освободишь наших детей, очистишь эту землю от тлена, от вечного сна». Иду посетила внезапная догадка. «Маги, ваши дети?» Женщина согласно склонила голову. «Маги, дети. Мы — магия, мы — земля. Мы были до вас, мы будем после вас. Вы ушли от нас, забыли нас». Ей явно тяжело давался человеческий язык, гортань не принимала привычные звуки. Женщина пробовала их на вкус, обкатывала на языке. «Мы оставили вас, ограничив силы, ибо дети неразумны. Однажды человек с нашей кровью захотел жить долго, вечно. Он предал своих братьев, сотворил страшное зло, осквернив себя и землю. Нам пришлось закрыть путь от истоков для вас». «Магии не стало, потому что вы так захотели». В голове девушки складывалась картинка. Она ощущала себя странным образом. Ее совсем не пугала беседа с волшебными существами. Было ощущение полусна, словно Ида провалилась в какое-то междумирье с другим небом и другими законами. Все казалось естественным. Сила, жившая в девушке, ликовала, вернувшись домой, к истоку. «Нам пришлось запечатать путь к магии людям. Они не могут взять ни капли из источника вечности. Человек, поняв, что нет для него вечной жизни, захотел добраться до истоков, пить до дна магию мира, превращая его в тлен. Магия, взятая насильно, не может творить жизнь, только смерть. Пока он не уйдет за грань, мы не можем дать людям эту силу. Ты повергнешь его». «Я?» — Ида удивилась. «Но почему вы не можете этого сделать?» Женщина покачала головой. «Мы не можем. Только люди способны менять себя». Ответ девушку не устроил. Женщина была скупа на пояснение, а выпытывать что-либо у сверхъестественных существ бесполезно. Во всех сказках они говорят только то, что считают нужным. «Как мне это сделать?» «Он тебя уже ищет. Когда время придет, ты узнаешь его». Сколько бы вопросов Ида ни задавала, ответ был один. «Время придет, узнаешь, поймешь». «Мы дадим тебе дар. Все, что захочешь для борьбы». Ида задумалась. «Когда не знаешь, в чем заключается борьба, трудно что-либо просить». «Что угодно?» — женщина с переливающимися огненными глазами кивнула. «Тогда вы можете помочь мужчине, лежащему в доме». Удивительные существа долго совещались на своем красивом языке. «Нет», — сказала волшебная женщина. Сердце Иды ухнуло куда-то вглубь живота, да там и осталось. «Только ты можешь ему помочь!» Она указала рукой за спину поникшей девушки. «Иди до озера, мы откроем тебе путь. Сядь в лодку и плыви. Найдешь спасение. Иди, не бойся, он не умрет, пока ты не вернешься. Он силен». Ида поблагодарила существ, оставшихся у огня, и несмело отправилась вглубь леса. Пахло хвоей и сыростью. В темноте практически не было слышно звуков, лишь изредка то тут, то там доносились шорохи. Собственные шаги девушки казались оглушающими. Озеро открылось ей, раскинувшись под лунной темной слабо мерцающей гладью, заканчивающейся где-то в полосе густого тумана. У каменистого берега качалась тяжелая лодка из дерева. Ида не без труда, намочив низ платья и пальто, уселась на дно, судорожно вцепившись в борта немеющими пальцами. Первая трудность заключалась в том, что нигде не было весел. Вторая — в отсутствии направления. Немного поразмыслив, девушка перебралась на нос и провела руками по старому дереву. Под пальцами чувствовались символы, грани которых стерлись от времени. Прошло длительное время, прежде чем удалось разобрать древнюю надпись. «Рудою напои, челнок укажет путь». Лодка приводилась в движение магическими силами. Ида нащупала булавку под воротничком платья. Собравшись с духом, она оцарапала острием запястье. Горячая жидкость потекла по ладони, капая с пальцев на старое дерево. Челнок жадно пил кровь. Девушка чувствовала его голод, копившийся в течение долгих столетий. Его благодарность. Лодка начала свое плавное, беззвучное движение. Кругом сгущался туман, пропитывая одежду влагой, глуша звук дыхания. В звенящем безмолвии, живым воплощением древних легенд, лодка рассекала воду. Ида до боли в глазах пыталась рассмотреть хоть что-то вокруг. Луна загадочно укуталась серовато-белой дымкой, украдкой оглядывая землю. Девушка окончательно потеряла чувство реальности в окружающем безвремени, поэтому не смогла определить, в какой момент появились очертания острова. Челн мягко ударился о каменистый берег. Ида с трудом выбралась из него на камни. Остров мягко светился едва различимым серебряным светом. Глаза, привыкшие к полутьме ночи, быстро различили огромные валуны в несколько раз выше человека и облепивший их мох. Под сапогами хрустела трава с вкраплением белых, все с тем же серебряным свечением круглых цветков. Трудно было различить их вид, но девушка с уверенностью могла сказать, что раньше не видела подобных растений. А уж она-то знала в них толк. Побродив по берегу, Ида не обнаружила ничего, что могло бы быть полезным. Здесь присутствовала магия и земная красота. Хотелось вечность оставаться на острове, бродить по траве и слушать ветер, но там не было того, что могло спасти Рикарда. Эта мысль отрезвила и вывела девушку из странного полусна, навеянного пением ветра и баюкающим шелестом травы. Вглубь острова пройти сложнее. Кое-где необходимо было пробираться через валуны и россыпь камней, помогая себе руками. После долгих блужданий вдоль и поперек суши девушка так и не поняла, что же ей требовалось найти. Уже начав отчаиваться, она наткнулась на небольшой грот, защищенный от ветра каменистыми склонами с трех сторон. Именно здесь ощущалось начало магии. Из скалы бил серебряный источник, с громким звуком ударяясь об естественную каменную чашу и тонким ручейком убегая в пустоту под одной из скал. Ида прислушалась и поняла, что под землей находится река. Девушка присела на край каменной чаши, окруженной мягким мхом, наклонилась, чтобы утолить жажду и умыть лицо. Вода чудесным образом отогнала усталость. Боль в израненных ногах утихла, а порез на запястье затянулся, оставив лишь малозаметный шрам. Ида, ощутив неведомое прежде чувство почтения перед фундаментальной мощью чистой силы, упала на колени и поблагодарила чудесную воду. Та ответила благосклонным гулом и плеснула девушке в лицо искрящимися брызгами. На дне чаши усиливалось бурление до тех пор, пока поднявшаяся до краев чаши вода не превратилась в пену. Затем бурление прекратилось, вода ушла, а на дне чаши девушка увидела маленький хрустальный сосуд. Погрузив руки до локтя в воду, Ида смогла достать умещающуюся в ладони изысканную бутылку. Набрав воды, она еще раз поблагодарила источник и отправилась к берегу. Обратный путь девушка запомнила плохо. На полянке не было ни одного из потусторонних существ, как и следов чудесного огня. Только подойдя к лесной избушке, Лэри почувствовала, что промерзла до костей. Первым делом Ида долила масло в потухшую лампадку и зажгла ее заново, после чего подкинула дрова в печь. Огонь, оставшийся лишь на слабо мерцающих углях, радостно вспыхнул. Девушка не хотела признаваться самой себе, что ей страшно подходить к Рикарду. Пока она трусливо занималась другими, не столь важными делами, он был для нее жив. Пришлось побороть в себе малодушную трусость. Мужчина боролся за жизнь вопреки всему. За окном начинало светать, Ида открыла рот находящегося в беспамятстве инженера и по каплям влила содержимое хрустального сосуда. Немного воды вылилось наружу, но большую часть Рикард все-таки проглотил. Плескавшийся на дне остаток воды девушка вылила на опухшую гноящуюся рану. Решив, что на этом ее возможности закончились, Ида легла на лавку, закутавшись в пальто. С невероятным усилием девушка пыталась вынырнуть из объятий сна, но его нити, как тенеты паука, затягивали обратно. Сквозь дремоту она ощущала странную боль в груди и шорохи вокруг. По телу бесконечно бегали маленькие существа, шуршали и переговаривались. «Какой странный сон!» — подумала Ида. Открыв один глаз, девушка увидела мертвый взгляд мыши, сидящей на ее груди и держащей в лапках крупный лесной орех. Лэри вскочила и прижалась к стене, не в силах издать ни звука. Мышь свалилась куда-то за лавку. «Не бойся, они не причинят тебе зла». Рикард сидел за столом и грыз точно такое же дар природы. Перед ним на столе лежала солидная куча ягод, орехов и даже пара грибов. К девушке вернулся голос. «Рада, что тебе легче. Но откуда здесь эта мышь? Она же дохлая!» Рикард гордо выпрямил спину. Умирать в его планы больше не входило. «Я много думал после наших встреч в Асдалине. Читал, пробовал. Опытным путем выяснил, что могу управлять мелкими зверьками. Мертвыми. Поднимать их для своих целей. Некромантия в чистом виде. Рядом с тобой мои силы увеличиваются, вдали от тебя слабеют. Раньше я поднимал 10 мышей одновременно, а теперь не меньше 20». Ида с опаской посмотрела на пол и завизжала. На полу сидели грызуны и горящими зелеными глазами смотрели на нее. Маленький мертвый отряд. «Ты им нравишься, иначе бы они не натаскали тебе столько еды». Он захрустел орешком. Иду трясло от омерзения. Сладковатый запах тлена ощущался отчетливо. «Убери их!» Рикард кивнул и продолжил есть, а мыши цепочкой устремились к маленькой дырке под порогом, по очереди исчезая в ней. Девушка осмелилась спустить ноги с кровати, беспрестанно всматриваясь в каждую тень. Не хватало еще быть покусанной этими мелкими тварями. Она плеснула в лицо холодной воды. Рикард щедро пригласил угоститься орехами, но при взгляде на кучу мышиных даров Ида ощутила тошноту. Пришлось взять сухари и грустно хрустеть ими в углу лавки, запивая водой. После завтрака молодые люди привели избушку в порядок. Рикард положил на стол золотую монетку и еще одну спрятал на лавке под волчьей шкурой. Они плотно закрыли дверь и двинулись в путь. Лэрд пошел в сторону озера, Ида не видела в этом никакого смысла. «Постой, там же озеро! Придется его огибать!» «Ты ошибаешься, я видел карты. Никаких озер здесь нет!» Ида злорадно замолчала. «Пусть сам убедится!» Увиденное зрелище пробрало до костей. Не было прекрасного серебряного озера, лишь небольшое гнилое болотце да пара заблудившихся птиц. Зеленая цветущая вода и неприятный запах. Не было ничего от ночной завораживающей картины, как и чудесного острова. Ида столбом застыла у берега. Рикард посмотрел на нее с изрядной долей удивления, осторожно тронул за плечо. «Что с тобой?» «Ночью здесь было озеро, лодка, остров с чудесным источником, волшебный народ». Брови мужчины поползли вверх. «Ты видела Ньерт? Они уже несколько тысячелетий легенда». Ида медленно пошла вдоль берега. Рикард шел рядом. «Я видел их ночью так же ясно, как тебя. Они указали мне путь к источнику. Это был единственный способ спасти тебя. Все было так реально». «Значит, тебе я обязан жизнью». Ида ожидала долгих расспросов, но их не последовало. Когда болото скрылось из вида, девушка выдохнула. Теперь ей оставалось только размышлять, что же все-таки произошло сегодня ночью. Рикард жив, а значит, все случившееся реально. И неважно, что ночное путешествие могло быть лишь дорогой к собственному подсознанию и глубинам магии. В пути они говорили немного, исключительно по делу. Не просто вести интеллектуальную беседу, когда по лицу бьют ветки, тело зудит от пота, а под ногами кусты и бурелом, запнувшись о который можно легко переломать ноги или свернуть шею. Перспектива выколоть глаз острым сучком Иду также не прельщала. К тому же усталость медленно брала свое. Девушка глубоко погрузилась в невеселые мысли о бесконечности надоевшего леса. А спустя несколько часов прогулки стало не до размышлений. Голод ослабил силы. Кроме того, ночные скитания по призрачному озеру не позволили выспаться. К вечеру молодые люди достигли долгожданного тракта. В лесу, когда начали отдаляться от русла шумящей вдалеке реки, Ида поинтересовалась, почему бы не пойти вверх по течению. Рикард ответил кратко, что это не имеет никакого смысла, поскольку в верховьях нет обжитых земель. На вечерней дороге было безлюдно. Ида едва волочила ноги. Натертые мозоли еще долго будут напоминать об этом бесконечном дне. Рикард шагал бодро, будто не находился одной ногой в могиле еще вчера. Волшебная вода, видимо, не только исцелила, но и придала сил, иначе девушка не могла найти объяснение его до бесстыдства бодрому виду. «Здесь примерно в часе ходьбы есть таверна. Не самая лучшая, но вполне приличная. Если у нее есть крыша, это уже будет поистине королевский отдых». Ида зябко закуталась в потрёпанное жестоким обращением пальто. Холод проступал сквозь одежду, сковывая уставшее тело. День был погожий, солнце пригревало, но в тени деревьев уже чувствовалось преддверие первых осенних заморозков. Трактир был сложен из крупного добротного кругляка, потемневшего от дождей, ветра и солнца. Еще на подходе Ида почувствовала запах тушеной капусты и мяса. Желудок напомнил о себе громким ворчанием. Просторный общий зал на первом этаже встретил духотой плохо проветриваемого помещения. Людей в обеденном зале находилось немного. Трое подвыпивших крестьян сидели в углу с кружкой пива и мясными закусками. Вероятно, они возвращались домой с базара после тяжелого торгового дня. Судя по благодушному настроению, удачного. Ида часто слышала в деревне истории, когда мужички, забывшись, пропивали весь доход, либо были облапошены проходимцами. Вернувшись домой с прорехой в кармане, они сполна могли отведать жениного гнева и скалки. За стойкой сидела полная ладная девица. от скуки, гоняющие назойливых кусачих мух и лузгующие семечки. Рикард обратился к ней, держа между пальцев серебряную монету. «Есть свободные комнаты». Девица оторвалась от семечек неохотно, но с изумлением, рассмотрев богатую одежду, мятую, забрызганную кровью, подорвалась с табурета и исчезла на кухне, пообещав позвать хозяина. Хозяин оказался совсем не похожим на типичного упитанного держателя постоялого двора. Мужчина был худ и высок. Он вышел из кухни, склонив в проеме голову, чтобы не удариться. Странному виду гостей он нисколько не удивился. «Чего извольте, господа?» Мужчина легко поклонился. «Нам нужны две комнаты и сытный ужин. Еще неплохо бы помыться». «Все сделаем. Как к вам обращаться, господин?» «Лэрд Фальт, вас не затруднит отправить посыльного в столицу?» Служанка, недавно коротавшая время за семечками, позвала Иду за собой, которая так и не дослушала, что же хозяин ответил Рикарду. Комнатка была узкой, но длинной. У одной стены стояла деревянная кровать, накрытая лоскутным одеялом. Маленькое окно завешено накрахмаленной занавеской. На противоположной стене прибита полочка, а под ней несколько кованых крючков для одежды. Под полкой расположилась узкая скамья. Убранство небогатое, но что еще нужно в комнате, предназначенной для одной ночевки? Иду это не смущало. В простой обстановке легко дышалось, не то что в помещении с богатым интерьером, где мягкая изысканная мебель годами накапливает в себе пыль. Измученная девушка рухнула на кровать, лениво скинув пальто и сапожки, натершие ноги. Расслабленное тело отозвалось тянущей приятной болью. Из навалившейся дремоты ее вывел голос вернувшейся служанки. «Лэри, пожалуйте за мной, баня поспела!» В городе бани были редкостью из-за дороговизны дров. На постоялых дворах, разбросанных по многочисленным трактам королевства, купание в бане оставалось главным способом смыть дорожную пыль. Ида с большим удовольствием погрузилась в мягкое тепло парилки, проникающее в каждую косточку. Освежившись и отогревшись, девушка почувствовала себя гораздо увереннее. Одежду служанка помогла почистить от колючек и грязи, удалось привести в порядок даже изгвозданный подол. Часть засохшей грязи отвалилась самостоятельно, остатки легко убрались сухой тряпкой. Воспрянув духом, Ида решилась отужинать в общем зале. Воздух обеденного зала был жарким, чад с кухни и запахи еды смешивались странным образом, не вызывая отвращения. В углу зала девушка заметила Рикарда, переодетого в простую одежду, видимо, взятую взаймы у трактирщика. В данный момент он о чем-то переговаривался с высоким бородатым мужчиной лет 40. Незнакомец босовито что-то уточнял, слов в вечернем шуме заведения разобрать не удалось. Рикард, закончив писать, положил лист бумаги в конверт и вылил на желтоватую бумагу кляксу сургуча, нагретого в пламени свечи. Подойдя к столу ближе, Ида увидела, как инженер оставил перстнем оттиск и протянул письмо посыльному. «Лично в руки, не перепутай». «Будет сделано, лэрд Фальт. Уж не сумлевайтесь, довезу в срок». Рикард сдержанно кивнул и переключил свое внимание на спутницу. «Не думал, что ты сегодня придешь. Хотел уже отправить к тебе служанку с ужином». Он облегченно вздохнул. «Ну, а тем лучше. Так выпьем же за наше чудесное спасение». Ида хотела запротестовать, когда Рикард поставил перед ней бокал и наполнил его из пыльной бутылки вином, но потом сочла, что выпить бокал пряного напитка после перенесенных холодов не возбраняется. Не каждый день с ней приключаются неприятности такого рода, да еще и со счастливым исходом. Хозяин постоялого двора, то и дело выглядывающий в зал из кухни, увидел, что гости все-таки решились отужинать и принес запеченную утку с овощами. Некоторое время они ели молча, не отвлекаясь на разговоры. Мясо таяло во рту, а запах приправ ласкал ноздри. Когда первый голод был утолен, Ида позволила себе пригубить пьянящий напиток. Вино было кисловатым, но не дурным. В таких местах не стоит ожидать большего. Служанка принесла горшочки с супом. Его изголодавшаяся девушка проглотила в два счета. Казалось, что Ида ничего в жизни вкуснее не ела. Ни одно пирожное не сравнится с дымящейся пряной похлебкой с сухарями, когда телом овладевает волчий голод. Через полчаса, откинувшись на спинки стульев, молодые люди чувствовали себя безмерно счастливыми. Желудки путников были полны. Вечер продолжался. По залу расхаживали два музыканта. Они играли какую-то незамысловатую заводную мелодию. Люди вокруг начали хлопотать. Ида сама не заметила, как стала отбивать ногой в такт музыки. Опомнившись, она посмотрела на Рикарда. Девушкам из высшего света неприлично выражать свои чувства подобным образом, тем более радоваться простонародной, местами неприличной песне. Казалось, Рикарда ее неожиданная раскованность нисколько не удивила. В его темных, расширенных в тусклом освещении зала зрачках отражалось пламя свечей, а сам он с легкой расслабленной улыбкой и явным интересом наблюдал за музыкантами. Ида никогда не видела его таким свободным. Может, так действовало вино? Она и сама опьянела, в голове шумела. Где-то на периферии сознания звучал строгий голос преподавательницы этикета Ферте Тюдо и сварливой мамы Греты, который говорил о недопустимости употребления горячительных напитков незамужними девицами. К тому же в каком-то трактире. Но Ида лишь мысленно отмахнулась от назойливых упреков, и голоса стихли. Следующая песня была плясовая. Мужчины сдвинули столы к стене и пригласили танцевать хохочущих, смущающихся женщин. Ида немного завидовала им. Сколько простой жизни было в незамысловатых забавах! Как сильно это напоминало ее старую жизнь! Раньше она и сама не прочь была закружиться в быстром танце, круг, другой, а сейчас лишь наблюдала со стороны. Продолжалась легкая зависть до тех пор, пока к ней не подошел с приглашением мужичок лет 50. Ида неожиданно для себя согласилась проявлять легкомыслие так во всем. Танец был быстрым и предполагал большое количество пар. Ритм его все нарастал и нарастал, девушка едва успевала смотреть по сторонам. Рикард наблюдал за ней со своего уютного местечка за столом в углу. К нему она вернулась растрепанная, раскрасневшаяся, но безмерно счастливая. Ее приглашали на танец еще несколько раз. Девушка с радостью, едва переведя дух, снова шла в ширящийся круг танцующих. Посетителей в зале становилось больше. К концу вечера настроение у Лерта Фальта становилось все мрачнее, когда Иду пригласили в очередной раз на парный танец, столь любимую молодежи по причине возможности без ущерба чести подержаться за талию партнера. Инженер вежливо отправил просящего во свояси, недвусмысленно заявив, что поведет в танцы свою даму сердца сам. Лэри покраснела против своей воли. Она понимала, что сказано это было лишь для того, чтобы девушку больше не осаждали появляющиеся прямо пропорционально выпитому пиву поклонники. Но внимание, проявленное Рикардом к ее скромной персоне, было приятно. С народным танцем Рикард отлично справлялся, легко подпрыгивая и переступая в нужных местах. Его руки обхватывали талию девушки, а ее рука лежала у него на плече. Вторая придерживала приподнятый подол, прижимая его к телу. Танец был построен таким образом, чтобы руки обоих партнеров были вытянуты, локти едва согнуты, а взгляды направлены друг на друга. Ида была опьянена вином, красивой музыкой и взглядом Рикарда, таким теплым и загадочным. Вечер был прекрасен. Хотелось, чтобы он длился вечно. Не думалось о заботах, которые поджидали лишь восхода солнца, чтобы наброситься с ворой голодных собак. Воспоминания, наполненные теплом, она сохранит надолго в своем сердце и будет думать об этом вечере долгими зимними вечерами, когда от дворцовых сквозняков станут неметь руки, а солнце станет являть свой лик лишь на пару часов, да и то прячась в завесе серых облаков. Волшебство танца растаяло с последней нотой. Рикард выдохнул, как показалось девушке, с сожалением, и убрал руки с ее талии. Ида вернулась на свое место за столом и залпом осушила кружку с водой. Ноги после дневного перехода и вечерних плясок гудели, Ида пообещала им отдых в чистой мягкой постели. Были еще танцы, но девушка в них не участвовала. Рикард куда-то ушел. Заскучав и устав от духоты, Лэри решила выйти на свежий воздух. Ночь была звездной и холодной. Легкий заполнил свежий воздух, мысли прояснились. За углом, вплотную к стене, была приставлена лавочка, на которой Ида решила отдохнуть от шума. От темного леса не доносилось ни звука, лишь с постоялого двора слышались отзвуки скрипки. Ида сидела без движения некоторое время, расслабившись и смотря на небо. Постепенно из головы ушли все мысли. Холод постепенно подкрадывался к спине и рукам, ползучей пеленой. За углом послышался скрип открывающейся двери. На мгновение музыка стала громче, человек прошел несколько шагов вдоль стены по хрусткому гравию и остановился. Ида зачем-то затаила дыхание. Неизвестный, подумав немного и помявшись на месте, завернул за угол и оказался Рикардом Фальтом. «Я тебя потерял». Он сел рядом и накинул девушке на плечи свой плащ. «Совсем замерзла». Он бросил быстрый взгляд на девушку. «Еще немного, и тебя будет не отличить от призрака безвинно убиенного». «И много ты их имел радость наблюдать?» Язык заплетался от выпитого вина, а может, все-таки от холода. Рикард ничего не ответил. «А я видела, зачем ты еде захотелось пооткровенничать. Молодая пара, больше 1000 лет запертая в Блэкстоуне. Они очень многому меня научили. Вот как? Живых учителей тебе уже недостаточно?» У Иды вырвался нервный смешок. «Что мне оставалось, если живые специалисты по магии в Нордланде — огромная редкость? После веков в компании друг друга они с радостью взялись за мое обучение. Жаль, что мне так скоро пришлось их покинуть. Я пообещала найти для них некроманта, который сможет проводить их за грань». «Амбициозно. Нет никаких гарантий, что этот ритуал станет возможным при нашей жизни. Придется оставить завещание потомкам. Я не унываю. Ведь один некромант в королевстве имеется». Ида недвусмысленно посмотрела на сидящего слева мужчину. «Это абсолютно другая специфика. Другие принципы работы. Мелкое животное и человеческая душа — несопоставимые величины. Завтра может стать возможным то, что сейчас кажется сказкой. Недалеко, как несколько месяцев назад, ты обвинял меня во всех грехах, держа дохлую мышь в руке, а сегодня они носят тебе еду, как опытные горничные, внимают каждой твоей мысли. Еще немного, и тебе не понадобится штат прислуги. Только представь, сколько денег ты сэкономишь». Они тихо рассмеялись. Между ними на несколько мгновений возникла общность, как будто они были лучшими друзьями. Очень приятное чувство. «Боюсь, это окончательно распугает моих посетителей. Я, пожалуй, останусь старомодным». Рикард задумался, вертя в руках небольшой медальон. «Думаю, мне стоит встретиться с твоими загробными друзьями, если они захотят мне явиться. Они не будут против. Передай им от меня благодарность и мое почтение. Обычно пара обитает в библиотеке. Иди туда один. Не думаю, что они будут говорить с тобой в присутствии Лэрта Блэкстоуна». Некоторое время они обсуждали привидений и все с ними связанное, затем перешли на более злободневные темы. «Если посыльный доставит письмо нужному человеку, то завтра к обеду за нами приедут. Я расспросил трактирщика у королевской семьи, погибли 2 стражников и ранен 1 из придворных. Королевская семья не пострадала, король отделался парой царапин. Несмотря на то, что произошедшие нападения постарались скрыть, вести разошлись, как круги по воде. Город кипит». Ида, все еще находясь под впечатлением от чудесного вечера, окунулась в суровую реальность последних дней. Безмятежность ушла безвозвратно. Рикард заметил перемену в ее настроении. «Прости, что испортил тебе вечер. Он был чудесен, а ты отлично танцуешь мивинку. Где ты этому научился? Насколько мне известно, в высшем обществе мальчиков не учат вульгарным пляскам». Рикард улыбнулся. «Я большую часть своего детства и юности провел в Эсдалине. А это город моряков. Мы ошивались в порту дни напролёт. Однажды на верфи я даже сломал руку. Неплохо нам тогда перепало. А танцевать научился позднее, когда в студенчестве начал посещать портовые бары. Не горжусь этой частью своей жизни, но сложно отрицать, что в пивнушках было приобретено много ценных знаний». Ида почувствовала, как кончики ушей покраснели, и невольно порадовалась, что в темноте цвет не разглядеть. «Да, посещение портовых баров тобой было первым, о чем меня поставили в известность после первой встречи с тобой». Зачем-то выпалила она, запоздала, прикусив язык. Лэрд Фальт закашлялся. «Если это действительно так, то у меня назревают проблемы с репутацией. Впрочем, моя дурная слава сильно преувеличена». Ида оказалась в тупике, не зная, что ответить. Амалию она считала в высшей степени достоверным источником. «Уже поздно!» — «Извините, но я вынуждена вас покинуть», — пролепетала девушка. Она постоянно путалась, как же ей все-таки обращаться к этому молодому, привлекательному мужчине, стоящему выше нее по положению и старше по возрасту. «Я вас провожу». Он в самом деле проводил девушку до двери и коротко попрощался, напомнив о необходимости запереться. Иди показалось, что Рикард хотел сказать что-то еще, но передумал, оставив ее мучиться в догадках с легким чувством непонятного, грустного томления.